Кажется, тени уже несколько дней обращались к нему, а он все никак не решался вступить в беседу. «Завтра», — подумал он. Утром на следующий день Олег отправился на пляж с твердым намерением задать тени какой-нибудь вопрос. Расстелив простыню с оранжевыми омами возле перевернутой лодки, он сел спиной к солнцу. Когда мысли в голове немного улеглись, он перевел взгляд с лодки на песок, где уже дожидалась тень. Перед ним было странное существо с широким тазом, плечи которого стремительно сужались, кончались маленькой, усеченной головой. Олег сосредоточенно смотрел на него почти полчаса, но ничего интересного или необычного не происходило. Правда, иногда начинало мерещиться, что тень возвышается над ним, словно это была огромная, нагретая солнцем до зыбкости очертаний статуи из темного камня, который он приполз по пустыне. Вскоре Олег понял, что при желании это восприятие можно удержать. Ему стало казаться, что он находится у подножия статуи и видит ее в том же ракурсе, в котором муравей видит нависшего над собой человека. На миг он вспомнил о древних богах, которым поклонялось когда-то человечество. Такими, наверное, они и были. «Вопрос», — вспомнил он, — «задать вопрос». Несколько секунд он перебирал всякую умственную шелуху, сразу заполнившую голову. Отчего-то казалось, что вопрос должен быть серьезным. «Что меня ждет?» — сформулировал он наконец. Секунду или две ничего не происходило. А затем слева от статуи возникла скала из такого же темного камня и медленно повалилась на нее, похоронив под собой каменного исполина. Все случилось в тишине, словно во время эпической катастрофы, когда расстояние до наблюдаемых объектов слишком велико для звуковых волн. Воображать статую после этого стало невозможно. А как только она исчезла, Олег увидел тени двух жирных теток, идущих по пляжу за его спиной. Женский голос сказал по-русски: «У меня, кажется, язва. Сегодня утром просыпаюсь, и вот здесь тяжесть». Одна из теней провела рукой по средней части тела. «Почему обязательно язва?» — сказала вторая рассудительно. «Может, это от их массалы? Здесь массала такая, что никакой язвы не надо». Олег не удержался, повернул голову и поглядел женщинам вслед. Они были похожи на малобюджетные представления в кукольном театре, словно кто-то взял две перезрелые груши и перебирал под ними отечными пальцами, изображая ноги. «Что значит такой ответ?» — подумал Олег. «Язва желудка будет, что ли? Впрочем, это ведь не тень сказала, а тетка?» «Нет. Смысл, видимо, в том, что одна тень наехала на другую, и они слились в единое целое, так что утратилось всякое представление об индивидуальности». «Слияние с первопричиной? Встреча с Богом или свидание с женщиной?» Это на самом деле было актуально, и уж в любом случае лучше, чем язва. Последняя любовь завершилась у Олега около 2 месяцев назад. Девушка Катя была вполне хороша собой, курила траву и слушала группу «The Third Man», бывалый женский голос, поющий по-английски о том, что нет ни сегодня, ни завтра, а только вечное сейчас. И еще что-то про Говинду. Катя даже была в курсе, что это пасущий коров аспект Кришны, однокоренное слово «говядина». Еще она интересовалась книгами Оши и йогой, но в конце концов отказалась совместно использовать половой акт как символ целостного переживания бытия и ушла к азербайджанцу-дантисту. Олег заметил, что провалился в неприятные воспоминания и постарался быстрее прогнать их. Пока что опыт общения с тенью развивался неудовлетворительно. «Если это указание, — подумал он, — то о нем тоже можно спросить у тени, потому что обо всем следует спрашивать только у нее. Итак, это указание? Встреча с Богом? Свидание с женщиной? Что это?» Он попытался снова сосредоточиться, но концентрация была нарушена, и, как он не щурил глаза, увидеть на месте тени, дрожащую от жара статую, не удавалось. Возможно, дело было в том, что солнце уже поднялось по небу, и тень утратила утреннюю зыбкость. Она сместилась в сторону, став короче и гуще. Олегу пришло в голову, что теперь она напоминает огромную часовую стрелку. Эта стрелка указывала на синюю постройку с черепичной крышей. С пляжа был виден только ее угол в просвете между пальмами.